Глава 13. У меня дыхание перехватывает от неожиданности и такого напора, а по телу проносятся мурашки. Это приятно, безумно приятно. Он хорошо целуется. Слишком хорошо. Но какого черта? Я отстраняюсь и силой толкаю мужчину в грудь. Ты что делаешь? Тебе не нравится? Ты же тоже меня хочешь. Я давала хоть один намек. Недоумеваю. Он уже перегибает палку. Считает, что может получить все и сразу. «Сама ко мне тянешься». Он опускает взгляд. Я понимаю, что моя рука лежит на его бедре. Наверное, я положила ее во время поцелуя. «Не смей!» Я, убирая руку, серьезно смотрю на него. «Ты унизил меня. А теперь хочешь секса? Ни за что, уйди из моей комнаты!» Я ожидаю от Ратмира любой реакции, что накричит в ответ, что снова будет ко мне лезть, но он молча поднимается и уходит. «Утром меня будет клиент». Он просит его подстричь и даже не против, чтобы я приехала на дом. Я говорю, что перезвоню. И следом мне приходит сообщение от еще одной клиентки. Ей нужна стрижка и окрашивание. Я уже ездила к ней на дом и знаю, что она не против. Я смотрю расписание автобуса. Сейчас бы уехать от Ратмира на весь день и выдохнуть. Не хочу торчать с ним весь день в одном доме. Особенно после вчерашнего. Но единственный автобус уехал час назад, а новый будет только вечером. Мне не хочется упускать клиентов. За работой я расслабляюсь, да и деньги не будут лишними. Только как добраться до города? На такси конский ценник. Я так половину выручки за сегодня потеряю. Я спускаюсь на первый этаж и нахожу Ратмира на кухне. «Я покормил собак», — ставит в известность. «Что собираешься делать?» «О вчерашнем мы не говорим совсем, будто ничего не было. Мне нужно в город. Я могу взять водителя?» «Нет». «Почему нет?» «У него выходной». «Может быть, тебе нужно в город, и ты подвезешь меня? У меня два клиента, но мне не на чем доехать». «Нет». Опирается на барную стойку и оглядывает меня с ног до головы. «Что нет?» «Мне не нужно в город, и нет, я тебя не подвезу». «Да что он за человек такой? Но мне правда нужно к клиентам, мне это важно!» Произношу жалостливым тоном. «Понимаешь?» Он качает головой. «Ева, я не буду возить тебя в город каждый раз, когда у тебя клиент. Твой салон теперь здесь. Наберешь новых клиентов. Деревня на 1000 человек, и все твои». Ратмир совсем не понимает меня. Не понимает, что мне нужно отвлечься. Вернуться в привычную обстановку. К работе, чтобы хоть немного прийти в себя. Особенно после вчерашнего. Почему его работа и интересы важны, а мои ни во что не ставятся? Ну и прекрасно, спасибо за помощь. Я выхожу из кухни. Больше не хочу видеть Ратмира. Ему плевать, что моя жизнь рушится. Ему важен только он сам. Было глупо о чем-то просить этого эгоиста. Мне приходится сообщить клиентам, что я не смогу их принять. Настроение падает ниже плинтуса. Я застряла в этой деревне на год под одной крышей с самодуром, которому нравится меня унижать. И что теперь делать? К обеду я собираюсь и решаю пешком пройтись до подаренного мне салона. Что я там хочу увидеть, черт его знает. Но и просто сидеть весь день дома я не могу. На улице жарко, солнце шпарит вовсю. Дорога, которая поначалу казалась мне легкой, оказывается изнуряющей при такой температуре. Мимо гуляют коровы и овцы, облезлые кошки и стайки собак. Какой-то мужчина едет куда-то на лошади. Куры что-то клюют у своих дворов. Дети гоняются мимо меня на великах. А другие, не такие беззаботные, косят траву и собирают мусор у своих дворов. А еще в деревне есть много заброшенных и полуразрушенных домов, за которыми видно, что давно никто не ухаживает. Да, это не город. И даже не поселок городского типа. Классическая деревня, в которой жизнь будто замерла на уровне столетней давности. Им не сдался никакой салон красоты, это даже смешно. Когда я наконец-то дохожу до места, вижу, что в здании салона кто-то есть. Я решаю все же заглянуть туда, раз пришла. Ремонт, судя по всему, завершился. Тут все в белом цвете, стены, пол, потолок. У входа большой зеркальный шкаф-купе на 3 секции. И даже есть длинная стойка ресепшн, тоже белого цвета. В салоне есть лестница на 2-й этаж, и я поднимаюсь по ней. Наверху пустые белые комнаты, из которых можно было бы сделать кабинеты мастеров. Я снова спускаюсь и прохожу в дверь за лестницей. Там просторная комната, окна которой выходят на задний двор, где виднеется поле с пшеницей. Здесь как раз может быть парикмахерская. Я понимаю, что в этом здании нужно проводить масштабную работу. Закупить мебель и оборудование, украсить помещение, нанять персонал. Если приложить усилия, салон будет хорошим. Но он в деревне. Кому он тут нужен? Я задумываюсь, может, стоит попробовать? Все равно я тут застряла. А без работы мне действительно плохо. Я люблю свое дело. Мне нравится преображать людей. Видеть, какими уставшими их волосы были до, и какими яркими и эффектными они становятся после моей работы. И раз я оказалась в этой деревне и не могу больше полноценно работать в городе, может, стоит попробовать сделать что-то здесь? Особо я ни на что не надеюсь. Если бабушка сдержит слово и отдаст мне салон через год, то куда он мне? Через год мы с Ратмиром расстанемся, и я уеду отсюда. Не покупать же мне дом в деревне, чтобы работать здесь. Я и не хочу жить в деревне. Но как бы ни сложилось, эту дыру надо привести в порядок. Мне нужно чем-то заниматься в этот год. Оборачиваюсь, когда слышу шаги. В комнату заходит Ратмир. На нем черная обтягивающая мышцы футболка и черные шорты по колено. Без дорогого костюма он снова кажется мне брутальным здоровяком, этакий фитнес-тренер. «Все же решила посмотреть?» Проходит к окну и опирается на подоконник, сложив руки на груди. Стало любопытно. Внутри лучше, чем снаружи. «Я говорил тебе, осталось только докупить мебель». «Не знала, что ты занимаешься этим салоном». «Не сама же ты будешь нанимать бригаду и общаться с мужиками о ремонте». «Я должна поблагодарить тебя». «Нет, просто начинай работать». «Прости, Ратмир, но я не верю, что кому-то в деревне нужен салон красоты. Я попробую, но я не уверена, что это выгорит». «Перспектива есть. Говорю тебе как бизнесмен». Он поднимается и подходит ко мне в центр комнаты. «Нужно качественное управление и хороший маркетинг. Я займусь первым, а тебе предлагаю взять на себя рекламу и поиск персонала». Смотрит на меня сверху вниз и ждет моего ответа. «У тебя же своя работа есть. Зачем тебе это?» «Я немного помогу вначале и уйду в сторону. Думаю, мой опыт тебе пригодится». Ушел от прямого ответа. «Значит, просто помогает?» «Ну, пусть так. Я рискну. Сгорел сарай, гори и хата. Если пролечу, мне не впервые начинать с нуля. Раз маркетинг на мне, эту дыру нужно сделать презентабельнее». «Ага, занимайся». «Мне нужны деньги». Ратмир ухмыляется. «На что?» Я начинаю загибать пальцы. Входная группа выглядит отталкивающе. Надо переделать облицовку здания, чтобы салон был голубым, например. Мой фиктивный муж со скептическим взглядом поднимает бровь. «А оконные рамы сделать белыми». Загибаю палец. «Потом. Вокруг надо выложить плитку». Загибаю еще один. «Поставить урны и скамейки». Еще один. «Обнести территорию забором». Еще. «Высадить на заднем дворе газон и поставить скамейки». Загибаю последний. «Можно еще фургончик с продажей кофе». Ратмир округляет глаза. «И запретить выгуливать на этой улице животных». Добавляю напоследок. «Вот тебя понесло». Он усмехается и качает головой. «Ты сам сказал, что проект перспективный. Надо довести его до ума. У тебя есть деньги. Для тебя это копейки». Я выжидающе смотрю на мужчину. «Ты предлагаешь то, что было бы уместно в городе. А мы в деревне. Надо быть проще». «Я же не говорю выкладывать мраморную плитку. Можно сделать просто, но при этом цивильно». Отрицательно качает головой. «Ты хочешь слишком много». «В чем проблема? Я предлагаю отличный вариант». «Нет, работай с тем, что есть». «Не понимаю, ему денег жалко или он это из вредности?»